Я могу понять, как недовольны. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вячеслав Анатольевич? Да, слушаю. Это Сбербанк России звонит, специалист Черепанова Ирина Владимировна. Разговор сейчас записывается. Звонок вам поступает из управления по работе с проблемной задолженностью. Информация срочная, пожалуйста, до конца ее прослушайте. У вас на сегодняшний день по потребительскому договору 13 300 рублей сумма просроченной задолженности. Дополнительно мы сейчас обязательно проверим сумму. К сожалению, так как по графику от сентября пошло нарушение, да, здесь штрафы увеличивают задолженность. Я вижу, что сотрудники банка вчера общались, но не было договоренности, да, на оплату. Поэтому и коммуникации, да, со стороны банка по урегулированию вопроса продолжают поступать. Дело в том, что нарушение графика по 810 статье Гражданского кодекса установлена обязанность, а заемщик суммозамный срок оплачивает. Чтобы штрафы вам перестали начисляться, да, из банки больше не поступали, вам срочно необходимо погасить данную сумму долга сегодня и максимальный срок до завтрашнего дня. Скажите, пожалуйста, оплата сегодня поступит или завтра? Все свои желания выставляйте на бумаге. Ну, я сейчас говорю о договоре, да, который в 2014 году оформляли кредит. У вас до ноября, то есть 6 числа, должны были уже последнюю оплату внести, собственно, чтобы было погашение полностью обеспечено. Ну, я сначала хочу увидеть договор, об этом я уже писал в банк, пока ответа нет. Станислав Анатольевич, при оформлении договора, у вас это было еще в 2014 году, два экземпляра, то есть один остается в банке, другой выдается на руки клиенту. Ну, вот я хочу увидеть его. У меня так только анкета есть. У вас нет вашего договора в наличии сейчас? У меня есть анкета, а не договор. Станислав Анатольевич, скажите, пожалуйста, ранее я вижу, оплату исправно носили, все было в порядке. Сейчас что поменялось? Понял, что где-то пошло не так. Потому что вы указывали, когда я вижу, да, оформление договора, и там же в настоящее время, да, работается? Не имеет отношения. Ну, я так понимаю, что у вас пошло не так именно финансовая сторона вопроса? Может быть, потери работы произошли? Нет, с финансами у меня все хорошо, не переживайте. Деньги у меня есть. А причиной тогда неоплаты что является основной? Так я же говорю, потому что я не должен, поэтому я не плачу. То есть вы суммы долга, вот я сейчас ее проверил, то есть это 13 386 рублей, не согласны? Не с суммой не согласен, а с фактом долга. Долг у нас может кто установить, наличие долга? Только суд. Уже по договору клиент не вносит, например, да, пропускаете один, второй месяц, то есть, соответственно, образуется... Не, подождите, вы говорите, что есть долг. Я спрашиваю, а уже был суд, чтобы утверждать, что есть долг? Нет, это задолженность в рамках кредитного договора. Так это задолженность или долг? Вы определитесь сначала. Ну, вы знаете, Станислав Анатольевич, кто-то называет это долгом, кто-то называет это задолженностью. Это просроченная задолженность. Ну, суд называет долгом, а банк может называть только задолженностью. Значит, кто-то. Ну, я хорошо. Вам объяснил, кто как что называет. Скажите, Станислав Анатольевич, мы же не про понятие сейчас говорим, да, относительно как это? Сейчас. Это очень важно. Как, что кто называет. Это разные вещи. То есть причину вы отказываете, да, сообщать, я правильно понимаю? Так я же сообщил, потому что я не должен. Я поэтому спросила, вы не согласны с данным долгом в размере 13 386 рублей? Так суда не было, чтобы быть согласным или не согласным с долгом. Хорошо, с данной задолженностью. Вот как вам нравится, да, чтобы называли эту сумму данной задолженностью, то есть вы не согласны, да? Это так регламентирует законодательство. Станислав Анатольевич, ну вот вы юридически образованный человек, скажите, пожалуйста, тогда аргументировать свои действия по отказе на погашение долга, какой статьей можете? Ваша неоплата разве законной является? Конечно. А на основании какой статьи озвучите, пожалуйста, тогда аргумент какой у вас? Юридические консультации бесплатно я не провожу. И повышать интересно, вашу юридическую грамотность я не буду. Берете, открываете книжечки и читаете. Станислав Анатольевич, но данной статьи дело в том, что нет. Здесь смысл какой смотреть, это все читать. Есть ваш договор. Это документ, который имеет закон и юридическую силу. Так а я считаю, что нет договора. Подписан. Есть анкета. В рамках... Есть согласие, а договора нет. Как Станислав Анатольевич, а тогда платежи вы нас ничего вносили ранее? Ну, заблуждался по своей доброй воле, как и банк по своей доброй воле дал какие-то деньги. Я их отдал обратно, мне чужого не надо. Вы, Станислав Анатольевич, заблуждались. То есть у вас такая должность, да, такая грамотность юридическая, у вас такие большие знания. Навряд ли вы могли бы в отношении данного вопроса заблуждаться. Никто не будет просто так ходить и платить ни банку, да, ни другим людям и давать денежные средства. Почему? Это делать в рамках кредитного договора. Был молод и добросовестный заемщик от начала до конца, да, производит оплату, все, договор закрывается. Вы дошли до финиша, встали. Сейчас стоите, Станислав Анатольевич, ничего почему-то не делаете, да, для решения данного вопроса. Ну как не делаю? Я жду договор от банка. Я жду договор от банка, чтобы его увидеть для начала. Он же ведь заключен в надлежащей форме, правильно? По 820 статье Гражданского кодекса и в соответствии с законом о банках и банковской деятельности, правильно я понимаю? Про что вы сейчас говорили? Я говорю, договор ведь есть кредитный, не анкета. Я говорю, у меня есть анкета, у меня есть согласие. А договора у меня нет. И у банка Станислав тоже его а что нет. Вам мешает вот от сентября до этой ситуации, вот как вы говорите, раньше заблуждения были, да, платили просто так, вовсе не в рамках никакого договора, да, как вы это говорите, я правильно вас поняла? Я когда понял, тогда я стал платить. Можно было тогда в отделение банка подойти, да, уточнить эту информацию, Ярославль, проспект Ленинградский, 40, где оформляли, да, данный договор? А зачем мне уточнять, у меня-то претензии может быть, к банку нет? Например, это у банка есть какие-то претензии. Ну, вам же поступают относительно вопроса того, что, да, у вас задолженность. Ну и пусть поступают. Мне-то что? Я пообщаюсь с вами. Может, вы встанете умнее и поменяете работу. Что сделаем? Может, вы поумнее станете и не будете работать звонилкой. Найдете себе достойную работу. А не попрошайкой. А, вы про меня говорите? Ну, сейчас конкретно, да, про вас. Вы сейчас мне звоните и просите деньги. Станислав Анатольевич, мы не наши с вами обсуждаем сейчас профессии, да, и личности какие-то. Поговорим о конкретной ситуации, да, нашего клиента. Я представляю интересы вашего кредитора. Я должна вас информировать, Станислав Анатольевич, потому что, вот как вы говорите, ранее находили заблуждение, сейчас у вас ровно такая же ситуация. Потому что вы как раз сейчас именно находитесь в том самом заблуждении, не тогда, когда вы платежи вносили по графику, будучи добросовестным заемщиком, а вот именно сейчас, когда перестали это делать. Потому что до завтрашнего дня... Я сейчас сомневаюсь, что вы вообще из банка звоните. Начнем с этого. Ну, я думаю, Станислав Анатольевич, если бы мы говорили об оплате на личные счета, да, мы говорим конкретно про ваш договор. Вот как вы раньше платили, у вас ничего не менялось. Так же идете платить. Хотите через кассу Сбербанка, хотите через банкомат, как удобно вам. Никак не хочу. То есть это все как в рамках договора. Поэтому, да, здесь нет смысла говорить о том, что звонок вам от другого лица сейчас поступает. Ну, неизвестно, от кого он звонок поступает. До завтрашнего дня, если не будет погашения, то банк будет вправе расторгнуть досрочный договор по 811 статье Гражданского кодекса Российской Федерации. Соответственно, так как у вас эта сумма, да, получается по задолженности 13 400, да, если округлять полностью, позволяет вам сейчас рассчитаться, чтобы банку вы не должны уже были ничего. При отказе на оплату в правовом порядке банк вправе обратиться в суд. Вы осознаете данные последствия? Конечно, это очень здорово, если банк обратится в суд. У вас практика была, Станислав Анатольевич, что вы об этом так говорите? Вас это не касается. Тогда я вас информирую, потому что по данному вопросу по решению суда работает уже, да, судебный пристав исполнитель в рамках 229 федерального закона об исполнительном производстве. Здесь нет положительных моментов, потому что идет взыскание принудительное, не только долго, да, расходы на риск адвокатов, госпошлина, судебные издержки. Еще плюс 7% доход государства исполнительный сбор. Судебные издержки это за конверт заплатить? Ну, давайте вам 12 рублей могу отдать, хорошо, на конверт. Могу конверт вам принести. Это все ваши судебные издержки. Сейчас, Станислав Анатольевич, рано, да, говорить, какая это сумма будет. В любом случае, это гораздо больше, да, чем та задолженность, которая вам позволяет без собственной потери финансов. Вы так считаете. Без потери репутации, мнение. Да, выйти из этой ситуации. Должно быть еще решение суда для начала, правильно? Оно должно быть вынесено в пользу банка. А работа приставов, вот он, что идет это после, столько, да, условий решения должно быть соблюдено, чтобы банк вынес, суд вынес решение в пользу банка в данной ситуации. Сейчас есть возможность не доводить до этого, пожалуйста, 5 дней до 23 ноября, банк так, потом вам срок предоставит, если вы гарантируете оплату. В чем проблема? Озвучу вам в любом случае вариант урегулирования, как минимальный платеж это 4000 рублей до 23 ноября. Готовы гарантировать к оплате? Идите в суд. Там все свои хотелки будете рассказывать. Это, или это как право, вариант, можете на бумаге мне выставить ваши требования аргументированно. Может, я с ними соглашусь. А может, нет, я скажите, вам отвечу. А какой у вас сейчас фактический адрес для письма, чтобы высылать вам? Это какой адрес? Где не поменялся. Проживается? Не поменялся. Если вы из банка, то у вас эта информация есть. Сейчас кому персональные данные разглашаете? Согласно 152 федеральному закону, назовите ваше фактическое местоположение, откуда вы совершаете звонок. У нас почтовый адрес Москва, Вавилова, 19. Не почтовый адрес, а адрес фактического нахождения оператора обработки персональных данных. А мы называем именно почтовый адрес. Если вам нужно письмо обращаться, пожалуйста. Вы сейчас нарушаете 152-й федеральный закон, который регламентирует называть по... Я разговариваю не с другим человеком. Вы разговариваете, возможно, с субъектом персональных данных. И я как субъект персональных данных требую вас озвучить ваш адрес фактического местонахождения, а не почтовый адрес. Помимо 230-го федерального закона, есть еще 152-й федеральный закон о персональных данных. Я ответ вам предоставила о почтовом адресе? Нет, я говорю о фактическом адресе, а не о почтовом адресе. Мне письма вам слать не буду, я хочу знать, где вы сейчас находитесь. Вы знаете, регламент нашей работы, Станислав Анатольевич, если запрос поступает относительно адреса, мы озвучим именно почтовый адрес. Других требований мы не обязаны вам предоставлять. Вот по вашему запросу, как вы говорите, письменно есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Не письменные. Если у вас есть предпринимательность. Ваш регламент не может стоять выше федерального закона. Или вы не считаете иначе? Мы об этом сейчас и не говорим. Как это не говорим? Сейчас конкретно об этом и говорим. 152-й федеральный закон соблюдать будем? Сейчас, или не будем? Чтобы вы вернули сейчас к диалогу по поводу вашей задолженности. Так это касается непосредственно меня, конечно. Мои персональные данные касаются непосредственно меня. Поэтому я хочу знать, получить информацию об операторе обработки персональных данных. Будете называть? Станислав Анатольевич, так, вы готовы дальше со мной разговаривать? Да, я готов после того, как вы назовете адрес фактического местонахождения. Согласно 152-му федеральному закону. То есть, если я не называю, вы диалог завершаете, я правильно Нет, понимаю? Нет, завершать диалог будете в любом случае вы, и на мне вы ни копейки не заработаете. По поводу анкетных данных, мы сейчас проверку делаем. Дополнительно ваши номера телефонов какие еще есть, кроме этого номера для связи банка с вами? Есть у меня еще номера, не переживайте. Какие, пожалуйста, вы озвучиваете, я их укажу в анкете вашей. Записывайте. 8-958. Далее. 763. Тоже ваш, да, номер? Будет мой. То есть я указываю как ваш, да, телефон? Ну, указывайте. Хорошо, а родственников, знакомых тоже в анкете указано, если по техническим причинам с вами не смогут связаться? Могут. Я же отвечаю правильно. Так что могут, все актуально. Потому что в анкете был еще номер 9173, заканчивается указан. Ой, он уж давно не рабочий. Ну как, вот вы говорите номер же, что этот есть сейчас у вас в пользовании, в настоящее время находится. 958? Какой? Да, он уже давно не мой. Вот такого тот, на который вы звоните, вот он мой сейчас актуальный. Угу. Станислав Анатольевич, по месту работы я уже озвучила информацию, те данные, которые были изначально в анкете указаны. Мне указано, что вы там по настоящее время работаете? Не относится. Не обсуждайте вопрос с посторонними людьми. Хорошо, Станислав Анатольевич, к сожалению, договоренность на оплату не была достигнута, так как вы гарантии на те так предложения... Так у меня адрес фактического местонахождения назовете или нет? Будете соблюдать закон о персональных данных или нет? Станислав Анатольевич. Если вам это срочно и необходимо, конечно, я могу сказать. Наше управление конечно. Находится в Нижнем Новгороде. Так, наше а дальше? Управление находится в Нижнем Новгороде. А дальше? Этого достаточно, нет, Станислав Анатольевич. Город большой, как бы там еще есть улицы и дома. Станислав Анатольевич, вы приехать хотите к нам? Это вас не касается. Хочу получить информацию, которую вы обязаны предоставить. Личные встречи мы не осуществляем. Это уже, вы знаете, группа взыскания банка, она уже приезжает конкретно. Да, вы только обещаете приехать, что-то так никто и не приехал до сих пор. У меня уже чай закончился. Ну, что банк, Станислав Анатольевич, в индивидуальном порядке рассматривает такие вопросы, да, направлять для клиента сотрудника выездной группы взыскания, либо не направлять. Это уже другое решение. Так обещали, обещали, что приеду. Я вас, достаточно подробно информировала, да, относительно последствий неоплаты. Когда я вам стала говорить о том, что по решению суда работают судебные приставы, вы сказали, что вот все это знаете, прекрасно понимаете. Конечно, конечно. Что нужно сначала до суда дойти. Но вот вы понимаете, на практике именно таким образом получается. Клиент добровольно, когда они оплату не вносят, со своей стороны вопрос не решает, идет взыскание через суд. И банк взыскивает эти средства. В любом случае это обязательно, да? Потому что ну, для начала еще нужно будет доказать эту сумму долга. Мы посчитаем, сколько я брал, сколько я отдал. Мы все это посчитаем, запросим оригиналы документов. В банках, конечно же, вряд ли предоставят, потому что оригинала у него нет, а предоставят заверенные копии. А в суд я буду ходатайствовать о предоставлении оригиналов документов, как того требует Гражданский процессуальный кодекс. не позволяет мне это сделать. Ну, в общем, до суда дойдем, там, если он вообще будет, там будем решать вопрос. Но вы понимаете, что это же не обязанность, а право банка. Ну, Тем более, конечно, это не право. ваш Если интерес. нет, значит, и претензий нет, нет, ни жарко, ни Вот холодно. сколько времени, ровно точно на это уйдет? Опять-таки, если вы заняты, трудоустроены, работаете, представьте только, да, сколько времени вашего личного заберет даже присутствие сам на суде, да, вот эти все вопросы решать. Сколько? Ну, достаточно много, это же не пару дней тоже, не всегда это за один день, да, судебное заседание Ну, проходит. конечно, конечно, там это затянется надолго, наверное. Вот. Опять-таки цените свое время, да, чтобы не было такой ситуации. И переплата, о чем я вам говорила, да, и финансы, и принудительный характер работы Да с чего приставов, вы то есть взяли, это что будет юристы будут переплата-то? вправе Не докладывать. будет никаких переплат, я вас уверяю. Что вы там надумываете? Или это вам там Это вам готовит. ваш этот рабовладелец Ну вам вот так сказал вы мне говорите говорить? свое мнение, хотя я вам говорила аргументированно, да, относительно статей, в рамках которых, да, осуществляется и право банка по судебному взысканию, и работа приставов идет также в рамках закона. Вы сейчас говорите просто свой взгляд на данный вопрос. Это ваше уже сейчас мнение, Ну, а понимаете? вы говорите свой взгляд. Ничем не подкрепленное. А я как раз говорила именно в рамках, да, законодательства действующего про ваши нарушения и относительно тех моментов, Так когда идет взыскание нарушение-то денег не доказано. работы приставов. Если есть договор, но нарушил договор, что дальше? Дальше в суд. Суд уже оценит, кто что нарушил и был ли договор, кто кому что должен. Судья уже вынесет решение. Я именно говорю про исковое производство, а не в приказном порядке. Приказ пускай отменю сразу. Станислав Анатольевич, я диалог с вами завершаю. Все, вы уже озвучили, да, всю необходимую информацию банку. Мы вас тоже с своей стороны информировали. Я думаю, вы заинтересованы Завершайте, все-таки завершайте. Вы только вот не закон довести о до вашего персональных суда. данных получите, повысите свою юридическую грамотность и работу До лучше свидания. смените. До свидания. Вам всего доброго. Давайте, кладите трубочку. Завершайте, я вы давайте кнопку нажимайте.